Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто нас слышит. В Москве наступает ночь, и тени, как всегда, сгущаются из-за звезд, и звезд из-за новомодного смога почти не видно. Но в эфире снова мы с вами. И снова, как я надеюсь, на ваших кухнях и ваших комнатах зажигаются свечки, включаются лампы, раздается веселое позвякивание чашек, потому что в эфире на 45 минут программа «Серебряные нити», которая ведет разговор о наших с вами душах, об их проблемах, об их одиночестве, о проблемах наших близких и в конечном итоге об искусстве понимания, о том искусстве, которое протягивает серебряные ниточки через темную-темную ночь. Сегодня мы хотели поговорить еще раз, поскольку такие разговоры уже были, правда, были только на УКВ, о теме знакомства и о проблеме, как же все-таки решиться и познакомиться с незнакомцем, о роли знакомств, о начале любви, о том, чего мы ждем от этого странного слова «знакомство». Я хочу рассказать одну историю, очень коротко, потому что мы будем обязательно в тренинговых программах, может быть, рассказывать эти истории чуть-чуть подлиннее и подробнее. Но сегодня я вспоминаю старую притчу о том, как однажды, давным-давно, на улице, ну, например, Ленинский проспект, жила-была девочка Маша. Она сидела дома, было ей ужасно одиноко. Ее родители, король с королевой, как у Диккенса, ушли на работу. Было это давным-давно, в те времена окна были еще не пластиковые. И поэтому на оконном стекле зимой появлялись ветки инея, стекла замерзали. И Машенька от нечего делать рисовала замок пальчиком на стекле. Она его нарисовала, и в заключении на самой высокой башенке, там, где томилась принцесса, которую, наверное, тоже звали Машенька, продышала дырочку на улицу, на загадочную улицу Ленинский проспект. Маша приложила пальчик к этой башенке, и когда отняла его, увидела, что рисунок ужасно похож на сердечко. Тогда Машенька поднесла один глаз к этому сердечку и выглянула на улицу. И, как вы, наверное, понимаете, увидела Машенька на улице принца. Принца с кожаным ранцем за спиной. Тут сердечко Машенькино подпрыгнуло, ухнуло и потерялось. И оделась Машенька в попыхах и побежала на улицу Ленинский проспект. Но потерянного сердца на улице не оказалось. И бегала Маша, и бегала, и искала этого сердца. И спрашивала прохожих, не видели ли вы сердечко моего с кожаным ранцем. Но прохожие отвечали, нет, девочка, не видели мы твоего сердечка. И уже вечереть стало в Москве, и ночь приближалась, а Машенька все бегала в человеческой толпе. И бегала бы она бы так, наверное, до утра, и перепугались бы родители принцессы, если бы незнакомый дедушка Иван Иванович из соседней квартиры, который поймал Машеньку за плечо и спросил: «Принцесса Машенька, кого ты ищешь в столь поздний час на улице?» «Потеряла я свое сердечко, Иван Иванович», — сказала ему Машенька. «Где ж ты его потеряла? Солнце мое, свет мой ясный. Потеряла я его дома, дедушка. Скажи мне, Машенька, скажи мне, солнышко, если потеряла ты сердечко свое дома, зачем же ищешь ты его на улице?» Вернулась Машенька вместе с дедушкой домой и нашла там свое сердечко. Осталось оно там, где и было, наверху у башенки, продышанная тепленьким, тепленьким Машенькиным дыханием и нежным ее пальчиком. Вот такая вот история. Из истории, наверное, понятно, что хотелось бы мне сегодня поговорить о том, чего же мы ищем на самом деле, когда хотим познакомиться. Чего мы ищем на самом деле, когда провожаем незнакомцев обоего пола тревожным взглядом на улицах. И думается мне, что ищем мы загадочного слова, которое, о котором, может быть, редко задумываемся, которое называется близость. Близости мы очень хотим, и близости мы очень боимся, потому что иначе ты чувствуешь себя одиноким во вселенной, без друга, без любимого, без кого-то, кому ты можешь доверять. Без кого-то, кому ты можешь открыть свои раны. А раны не проходят до тех пор, пока ты их не откроешь, как известно из хирургии. Чем сильнее и глубже ты прячешь раны, если тебе не с кем с ними поделиться, тем опаснее они становятся. Ведь там, загнивая, они могут превратиться в тяжелый гнойник, а может быть, даже в опухоль. Вот о чем мне хочется поговорить сегодня. Но для того, чтобы настроение было не очень мрачным, давайте послушаем опять любимую нашу Кони Фрэнсис, которая будет петь одну из самых популярных в 50-х, в начале 60-х годов песенку про знакомство, точнее говоря, про место знакомства, про отель, в котором разбиваются сердца. Since my baby left me, well, I found a new place to dwell. Well, it's down at the end of Lonely Street. That's Heartbreak Hotel. We're all there. I'll be so lonely, baby. I'll be so lonely. I'll be so lonely. I could die. Well, although it's always crowded, you still can find some room for broken-hearted lovers to cry there in the gloom where they'll be. They'll be so lonely, baby. They'll be so lonely. Well, they're so lonely, they could die. Bellhops, cheers keep flowing. The desk clerks dressed in black. They've been so long on Lonely Street. They never look back. And they'll be so lonely, baby. Well, they're so lonely. Well, they're so lonely, they could die. Well, if your baby leaves you, you've got a tale to tell. Well, just take a walk down Lonely Street to Heartbreak Hotel. Oh, you'll be so lonely, baby. Oh, you'll be so lonely. Don't make you so lonely, you could die. So lonely, baby. Well, baby, so lonely. They'll be so lonely, they could die. Серебряные нити. Я должен найти отель, в котором разбиваются сердца, иначе я чувствую себя настолько одинокой, что могу умереть. Поет Кони Фрэнсис, и очень многие в своих вопросах пытаются, наверное, передать какие-то схожие ощущения. И вот, например, вопрос Андрея, как выяснилось, нашего постоянного Ой, Алексей, извините, как выяснилось, нашего постоянного радиослушателя. Меня Алексей зовут. Очень хорошо, что я до вас дозвонился. Я слушаю передачи «Серебряные нити» самых первых ее выпусков, когда еще она шла в эфире с 0:10 до часу ночи. Мне 16 лет, и за все мои недолгие годы у меня не было ни одного друга, ни одной подруги. В детском садике я ни с кем не дружил. За все время в детских садах их я сменил 5. Подружиться ни с кем толком не вышло. Потом во втором классе у нас сменилась учительница, и при ней я также ни с кем не дружил. Вот и кончилась начальная школа. Перешел в 5 класс, там уже все по-другому, разные учителя, и причем я перешел все-таки в конце 3 класса в другую школу. Таким образом, в 5 классе я уже был в другой школе, но и тут я не сумел ни с кем дружить. Хотя все мои сверстники, начиная примерно с 5-6 классов, уже дружат по-нормальному, то есть обмениваются своими впечатлениями, гуляют на улице, в своем дворе и так далее. В 8 классе нас ввели по направлениям на классы: гуманитарный, физико-математический, медико-биологический и 2 обычных класса. Это уже совершенно другой коллектив, в который я попал. А попал, вернее, меня определили туда, я сдал тестирование в гуманитарный класс. И тут я так ни с кем и не подружился. А потом далее, по клубам и дискотекам я не ходил. Наша родственница сказала, что на дискотеках одни наркоманы. Вот так и неинтересно и плохо жить. Без друзей и подруг. Так вот, ну, во-первых, мне кажется, что после гуманитарного класса Леша очень интересный человек. И, может быть, многие наши сверстницы, которые... многие его сверстницы, которые много раз звонили нам на передачу, захотят связаться с Алексеем и попробовать понять самим, почему же, в конце концов, он так одинок. И поэтому, девушки, если вы хотите каким-то образом, ну и юноши, конечно, тоже, если вы каким-то образом хотите дать совет Алексею, во-первых, звоните нам по телефону 250-07-01 прямо сейчас, поскольку времени в эфире осталось не так уж и много. А во-вторых, позвоните в редакцию, и мы попытаемся вас с Алексеем связать. Это с одной стороны. С другой стороны, мне почему-то кажется, что Лешин вопрос – это один из самых главных вопросов про одиночество вообще, потому что в нем сквозит, как мне кажется, совершенно нормальное для молодого человека его лет потребность. И эта потребность, это не просто потребность в друзьях. Эта потребность, мне кажется, глубокая неуверенность в том, что человек может, имеет право существовать один. Это на самом деле некоторая неуверенность в себе. Я начинаю сегодняшнюю передачу с этой записи, потому что я хочу, чтобы и молодые, и взрослые, и пожилые люди это почувствовали. Это некое повторение сказки про Машеньку, только из реальной жизни. Мы, как правило, когда мы ищем друзей или близких, или любовь, мы на самом деле, в действительности, ищем смысл своего существования. Мы ищем некоторую наполненность, а иногда мы ищем защиту. Мне кажется, что для того, чтобы в любом возрасте обрести друзей или близких, необходимо почувствовать интерес к самому себе. Мы всегда живем в каких-то очень больших претензиях на жизнь. Нам кажется, каждому из нас, что нам отведена некая особая роль. Нам кажется, что люди, которые нас окружают, должны тянуться, Лёш. Но мы почему-то ничего не делаем для того, чтобы быть интересным. И самое главное, не смотрим на желания других. Ведь на самом деле вам бы, скорее всего, хотелось иметь в своих друзьях подростков, молодых людей или девушек, которые уверены в себе? Или вам кажется, что они уверены в себе? Вам хочется не столько, может быть, дружбы в смысле доверия, сколько дружбы в смысле некоторой опоры, доказательства самому себе, что вы такой же, как все, что вы имеете право на собственную полноту. Вы исходите из некоторого внутреннего ощущения, что вот эта самая дружба должна вас чем-то наполнить. Не вы будете наполнять чем-то своих друзей, а они дополнят и защитят вас. Вы хотите, чтобы они проявили к вам доверие, но, как мне кажется, не очень готовы проявлять доверие к ним. Может быть, я очень сложно и абстрактно рассуждаю, но мне просто кажется, что очень многие из нас живут с огромной внутренней претензией. Но эта претензия в жизни ничем не оправдана. Мы ничего из себя не представляем. В результате мы постоянно чувствуем некую такую ложь, этакое внутреннее лицемерие. И по этой самой причине мы одновременно хотим близости, знакомства, и одновременно очень боимся его. Поскольку нам все время кажется, что как только мы сблизимся с людьми, они увидят в нас то, что есть в нас на самом деле. А на самом деле в нас есть страх, слабость, неуверенность. Может быть, даже чисто внешне, мы, взрослые, я имею в виду, ведем себя как святые. Но глубоко внутри мы остаемся по-прежнему слабыми человеческими существами, с множеством всяких разных желаний, стремлений, далеко не всегда чистых и красивых. Мы чувствуем, что мы заключены в ловушку каких-то глупых концепций, как бы нехороших желаний, зависти и много-многого другого. И нам все время кажется, что если мы сблизимся с человеком, то этот человек это узнает. Узнает, что мы на самом деле не такие, какими мы хотим казаться. И поэтому мне кажется, что первый шаг для того, чтобы приобрести друзей или любимых, первый шаг перед тем, как обсуждать методы знакомств, мне кажется, необходимо научиться доверять самому себе. Потому что вам хочется познакомиться с друзьями, а нам с женщинами или мужчинами, в которых мы чувствуем силу и интерес, которые могут дополнить нашу слабость. Но как только мы общаемся с человеком, который сам себя боится, мы начинаем чувствовать его неестественность, что он во что-то играет. И такой человек нас отталкивает, поскольку мы чувствуем в нем слабость. Не то, что мы искали, не то, чего нам хотелось. Поэтому мне кажется, что, может быть, эта тема большей части наших передач. Надо начать с доверия самому себе. Надо начать с внутреннего вопроса, а что я из себя представляю, для того, чтобы мои друзья почувствовали, что я человек уверенный, самостоятельный. Что я делаю для того, чтобы не пытаться сказать им, будьте моими друзьями, а что я делаю для того, чтобы им стало интересно почувствовать во мне опору. Чаще всего этот вопрос себе не задают и взрослые. Поэтому я столько времени и пытаюсь ответить на этот вопрос. Ну, просто чтобы отдохнуть, давайте послушаем песенку в другом стиле. Песенку про то, что каждый мужчина может обвести друга в лице женщины. И знаменитая певица стиля кантри, стиля, в котором мы еще никогда ничего не слышали, в нашей передаче Пэтси Клайн, оттуда же, из конца 50-х годов, поет песенку «Я люблю тебя, сладенький», в которой рассказывает о том, что ты не веришь и не видишь, что я тебя люблю, а я тебя люблю все равно. Down in Dallas, near the palace, I met a boy who was so cute. I loved his hugging, I loved his kissing, as we sat in his little red coupe. He said, tell me confidentially, how much do you love me? Well, I thought a while and then I smiled, and this is what I told him, don't you see? I love you, honey, I love your money, I love your automobile, I love you, baby, I don't mean maybe, you're the sweetest thing on wheels. I love your kisses, I wouldn't miss it, no matter how I feel. Most of all, I love your automobile. Hugging, I loved his kissing, as we sat in his little red coupe. He said, tell me confidentially, how much do you love me? Well, I thought a while and then I smiled, and this is what I told him, don't you see? I love you, honey, I love you, money, I love your automobile, I love you, baby, I don't mean maybe, you're the sweetest thing on wheels. Kisses, I wouldn't miss it, no matter how I feel. I love you, honey, I love your money, most of all I love your automobile, most of all I love your automobile. Серебряные нити. У нас в эфире уже есть несколько человек, Алексей, которые хотят вам ответить. И я думаю, что это очень интересно, но надеюсь, а вдруг им, этим людям, которые ждут в эфире, удастся ответить еще на вопросы и взрослых людей, или мы попробуем как-то их объединить. Вопросы были примерно вот такие. У меня простой вопрос. Какие общие методы для знакомства? Методы общие для знакомства. Или вот, например, очень похожий. Здравствуйте, серебряные нити. Вот у меня такой вопрос к ведущим. Какой должен быть внутренний психологический настрой, или, по крайней мере, тест, который бы позволил познакомиться, я не говорю о служебных романах, в случайной встрече, чтобы при этом не остаться пустой квартирой или, по крайней мере, без кошелька. Вот посмотрел на человека, понравился. А что потом и как предотвратить те последствия, которые могут при этом быть? Спасибо. Я думаю, правда, что последний вопрос во своей второй части, наверное, нужно делать темой для целой передачи. Итак, я попробую свой путанный ответ свести к двум фразам для того, чтобы сравнить их с ответами радиослушателей. Я хочу сказать, что для того, чтобы обрести друзей или желанную близость, нужен внутренний настрой, который в первую очередь связан с доверием к себе самому. И к своим плохим и хорошим желаниям, и к плохим и хорошим сторонам, и готовность открыться навстречу другому, которая может исходить только из доверия к самому себе. Доброй ночи, Ира. Вы со мной согласны или в целом нет? Доброй ночи. Доброй ночи всем. Я сейчас буду от себя говорить. Я немножко вашу передачу ранее Да, то есть я просто все время думаю про Алексея, про этого, про его проблему и про то, какое в жизни счастье у меня. Я очень счастлива друзьями, я очень богата этими людьми. они настолько естественно взялись, мне 38 лет. То есть вот в разные периоды, с детства, в юности, сейчас уже, вот. И тут разные люди по возрасту тоже, это и молодые, и пожилые уже на пенсии. Они появляются, эти люди, само собой. Вот в жизни разное случается, да, у людей и счастье, и беда, и вот по разным поводам они появляются. Вот, но они прям просто это моя вторая половинка, наверное. И они идут по всей жизни так. Вот они, это не год, не два, это десятилетия уже. Вот, я желаю Лёше от всей души. Во-первых, чувствуется, что он не просто интересный человек, он хороший человек, это самое главное. И к нему притянутся вот те настоящие друзья, которых он сейчас, вот которых не хватает. И все-таки, Ир, вот имея большой опыт дружбы и большой опыт юности, потому что ваша юность, конечно же, не кончилась, ибо юность с друзьями не кончается никогда. Скажите мне, пожалуйста, вот как вы думаете, давая совет Алексею, мы можем дать ему совет доверять, даже если он внутренне чувствует себя слабым, в конце концов, ему 16, что главное в дружбе, это может быть притянуть руку тем людям, которые ему симпатичны, и сказать: «Я нуждаюсь в вас», поскольку мне кажется, что люди гораздо чаще это понимают, и, как ни странно, этот шаг – это шаг уверенности в себе. Вот вы, как человек, опытный в дружбе, которому дружба принесла много радости, согласны со мной или нет? Ир. Да, доверять. Он должен чувствовать человека. То есть, понимаете, как друг, это обычно подобный человек все-таки. Да, то есть вы можете быть разными интересами там и что-то. Но вот если бы я был, он должен это чувствовать. Если бы я был на месте Лёши, да, я бы сейчас нам с вами просто позавидовал. А вот ему одиноко. Вот ведь нужно что-то, да, за наше короткое время что-то успеть сказать. Вот мне кажется, что ключевое слово тут доверие, да? О том, что, скорее всего, если нет друзей, значит, он закрывается и боится, что люди увидят в нем что-то неуверенное, что-то, чего он от них скрывает. Мне кажется, что Лёша должен научиться чувствовать это что-то, понять, что каждый человек испытывает некую неуверенность внутри себя, и открыто протянуть руку. Вы со мной согласны? Может быть, все-таки он не напрасно закрывается. Просто нет пока тех людей, перед которыми можно открыться. Может быть. Правда, мне кажется, что такие люди есть всегда. И... Но он просто на них не попадает, может быть. Может быть. Спасибо, Ир. У нас еще много звонков в эфире. Кирилл, вы еще слышите нас? Кирилл, доброй ночи. Есть Кирилл на линии? Нет, Кирилл исчез куда-то. Алла. Добрый вечер. Добрый вечер, Алла. Что вы думаете по этому? Ну, я хочу Алексею пожелать, во-первых, чтобы он заинтересовал тех людей, с которыми он хочет познакомиться. Потому что обычно бывает, интерес нужно пробудить в людях. Но я сама была когда-то маленькая и молоденькая. И ко мне все тянулись. И хорошенькая. Школе, и во дворе. Почему? Потому что я была зажигалка. То есть, если говорят, куда Алла пошла, значит, где пропал ребенок, значит, Алла заводиловка, увела. Алочка. А я их уводила на крышу прыгать с ними, штандер играть, краски придумывала какие-то. Алла. То есть, понимаете, я любила, я не искала себе отдельного человека в друзья. И все были мои друзья. Вместе с тем, я пожелаю Алексею, чтобы он на пути встретил такого человека, как я встретила. Он вот и через вашу передачу ищет. Возможно, даже через вас, Александр. Потому что на моем пути встретился Василий Иванович Щеголев Иванович. Он раньше в Малом театре был. И, значит, он никогда мне не говорил о Боге. Он только один раз мне сказал, что он старовер. Но вел он себя как настоящий христианин. Вот если ему на пути такой человек встретится, это неважно какого возраста. Этот человек, Василий Иванович Щеголев Иванович, был преподаватель Щукина и Вахтангова. У нас огромная была разница, но он повлиял на меня, на мою судьбу. И я сейчас очень легко схожусь с людьми. В каком плане? Я веду себя просто. Да, спасибо. Это знаменитая щукинская фамилия. Даже я ее знаю. Но вот тут есть одна проблема. И проблема эта связана с тем, что я думаю, что Алексей может быть в мечтах и мечтает быть заводилой. Но для этого нужно иметь некий совершенно особый, я бы сказал, характер. Ну, для того, чтобы мы все еще немножко подумали и все-таки решили позвонить и дать какие-то советы по телефону 250-0701, 250-0701, телефон нашего прямого эфира. Мне бы хотелось поставить песенку про такого вот лидера. Ну, правда, конечно, лидера не из человеческого мира, а скорее из мира животных. Вот. И знаменитую битловскую песню «Рокки Рэккун», то есть «Рокки Енот», а это к пронырливом, вместе с тем мягком и теплом лидере, к которому липнут люди, поет Лина Хорн, знаменитая джазовая певица. Это джазовая обработка битловской песни вместе с знаменитым тоже джазовым оркестром Габбара Заба. Это начало 60-х годов и очень своеобразное исполнение. Лёш, может, в этой песенке вы найдете нужный ритм поведения? Somewhere in the black mining hills of Dakota, there lived a young boy named Rocky Raccoon. One day his woman run off with another guy, hit young Rocky in the eye. Rocky didn't like that. He said, I'm gonna get that boy. So one day he walked into town and booked himself a room in the local saloon. Rocky Raccoon checked into his room, only to find Gideon's Bible. Rocky had come equipped with a gun to shoot off the legs of his rival. His rival, it seemed, had broken his dreams by stealing the girl of his fancy. Her name was McGill, she called herself Lil, but everyone knew her as Nancy. Danny boy, this is a showdown. But Danny was hot, he threw first and shot, and Rocky collapsed in the corner. The doctor burst in and grinning a grin, proceeded to lie on the table. He said, Rocky, you met your match. Rocky said, Doc, I'll be better, Doc, as soon as I'm able. Now Rocky Raccoon fell back in his room, only to find Gideon's Bible. Gideon checked out, he left it no doubt, to help with poor Rocky's revival. Серебряные нити. История Алексея вызвала много сочувствия, но тем не менее, вот мне бы хотелось поставить еще один звонок, который прозвучал у нас до эфира, который посвящен все-таки знакомству между полами. Я бы хотела задать такой вопрос ведущему. Мы находимся во власти стереотипов, что первым должен знакомиться и делать первый шаг мужчина. Женщина не должна инициировать знакомство, чтобы не выглядеть навязчивой, агрессивной или неделикатной. Существует ли какой-то способ знакомства со стороны женщины, чтобы сохранить собственное достоинство и достичь результата? Спасибо. Вы знаете, я думаю, вот чем больше я слышу звонки, а звонков очень много было до эфира, тем больше я думаю, что я, наверное, вот попробую подготовить такую тренинговую историю, поскольку у нас были такие передачи на УКВ, и, по-моему, они вызывали интерес, о танце знакомства, о некоторых психологических правилах знакомства. Попробую об этом подробно рассказать. Но на этот вопрос я хочу ответить обязательно, потому что на самом деле в, ну, скажем так, в классических отношениях, поскольку я не беру, ну, например, отношения современных подростков, в которых есть такое острое желание всю гендерную проблему максимально упростить, я беру как бы знакомство людей молодого и среднего возраста, не совсем юного, то мне кажется, что, как это ни странно, но знакомство, вообще говоря, всегда инициирует женщина. То есть, если мы, ну, нормально воспитаны и не обмениваемся откровенно хамскими предложениями, я ведь тоже не могу подойти к женщине и познакомиться с ней, если она не дает мне знаков разрешения, да? Знаком разрешения, как правило, является взгляд в глаза. Взгляд в глаза, помните, всегда все вспоминают в этот момент искусство любви, это стрельба глазами. Так вот, вот эта самая стрельба глазами, она, вне всякого сомнения, существует, действует. И женщина, поднимая глаза, и чуточку больше, чем обычно, не вскользь, задерживаясь взглядом на глазах мужчины. Обычно это даже промеренно по времени. Это, как правило, взгляд задержанный больше, чем на 5 секунд. И женщина, которая дает шанс на прикосновение, то есть, да, случайно задевает мужчину рукой или как бы явно оборачивается к нему, всегда делает приглашение. Я проявляю интерес, но она должна дать знак, разрешающий мне знакомство. Милые женщины, никогда не забывайте об этом, потому что как бы даже не то, чтобы нормально воспитанный мужчина, но просто мужчина, который не хам, с большим трудом решается на знакомство, если вы не делаете знаков разрешения. Поэтому не забывайте, что это элемент абсолютно необходимый. И такой знак, естественно, никак не роняет достоинство женщины. А если вы позволите, то я, наверное, подготовлю вот передачу из тренингового цикла и об искусстве знакомства и о танце двоих в процессе знакомства для обоих полов, и для мужчин, и для женщин. И если вы не будете возражать, она где-нибудь в апреле, наверное, прозвучит в эфире. Просто следите, потому что, еще раз хочу напомнить, что по вторникам и четвергам у нас идут тренинговые передачи, где мы просто показываем, какие упражнения можно делать в самых разных психологических ситуациях. Ну вот, а у нас еще есть звонки и очень много времени. Татьяна, добрый вечер. Извините, что вам приходится долго ждать, как всегда. Это я виноват. Мы вас слушаем. Добрый вечер. Вы только что сказали по поводу знаков, которые должны быть от женщины. Сегодня был такой случай. Я достаточно серьезная, взрослая женщина. Иду домой. Да, двор темный. Подходят, идут двое мужчин навстречу мне. Один из них решается, подходит и говорит: мы с вами где-то встречались, мы с вами знакомы. В прошлом бы я, конечно, испугалась, волновалась бы. А теперь, зная, что открытость, спокойствие и желание услышать и понять друг друга очень важно. И вот мое спокойствие, мое веселье в ответ на это предложение познакомиться, человека сделало тоже спокойным. Ему было очень важно, чтобы его услышали и кто-то понял его. Потому что мужчины и женщины, они составляют единое целое. Это два полушария головы, которые у человека. А мы пугаемся друг друга и избегаем друг друга. И каждому, и мужчине, и женщине, очень важно, чтобы услышали, поняли, восприняли и ответили. Мы поддерживаем друг друга, и восприятие окружающего мира совершенно разное. Если мы будем вместе слышать друг друга, мужчин и женщин, женщин и мужчин, то совершенно по-другому откроется окружающий нас мир. Мы будем более спокойны, более доброжелательны, миролюбивы. И тогда агрессия, которая сейчас до такой степени насыщена, весь воздух, будет отсутствовать. Мы будем любить всех, все, и друг друга, и себя, и своих детей. И тогда вот такой Алёша, Алексей, который перед этим, он не будет одинок, потому что вот это одиночество, которое в нем, наверняка он это воспринял из семьи. И очень важно, чтобы мы услышали, понимали и очень спокойно относились к тем, когда люди подходят друг к другу и протягивали вот ту серебряную нить, ту руку доброжелательности всегда. Спасибо. Еще нужно, Тань, да, вот обладать вашей уверенностью в себе, которую вы, по всей видимости, обрели, да, все-таки через жизнь, каким-то образом работая над собой, потому что ведь надо решиться. Вот это ведь самое главное понять, что не только у меня, у Александра Геннадьевича, Саши, Тани, Алексея есть недостатки. Эти недостатки, которые мы так тщательно пытаемся скрыть, когда боимся открыться другому, боимся протянуть эту руку, боимся мужчину, который подходит на улице, потому что, вот как говорили, не дай бог, вора пущу в дом. Ну что ж делать? Наверное, можно пустить и вора. Действительно, так иногда бывает. И действительно, нужен некоторый жизненный и человеческий опыт, чтобы научиться, чтобы услышать эту тончайшую разницу между игрой и искренностью. Но вы знаете, я вот знаю несколько человек, которые, доверяя, действительно пустили в дом воров. Так вот, поразительная совершенно вещь. Там у этих людей особо воровать-то было нечего. И как бы все они так долго и искренне смеялись над тем, что произошло, поскольку, вы знаете, когда вор приходит в дом человека, который ему искренне доверял, хотел помочь, как ни странно, всегда оказывается, что прав тот человек, который открыл дверь, что на его стороне остается свет. Может быть, это все дико звучит в наше время, во времена железных дверей, но, тем не менее, таково мое ощущение. Самое главное, нужно обрести в себе уверенность для того, чтобы протянуть руку другому, а не обиженно ждать, Алексей, пока ее протянут к тебе. Даже если эта рука потом испытает удар, этот удар будет тем жизненным опытом, который научит отличать дружбу и любовь от игры и защиты. И, конечно, не сможем мы ответить на все вопросы в одной передаче. Ой, не сможем, Игорь. Совсем 2 минутки осталось, а вы очень давно ждете в эфире. Мы слушаем вас. Игорь. Есть Игорь на линии? Нет, к сожалению, эта ниточка тоже куда-то потерялась. Простите, Игорь, если это произошло по техническим причинам. А я хотел сказать Лёше, вокруг которого получился весь разговор. Лёш, кроме всего прочего, в студию позвонило несколько человек, которые оставили вам свои телефоны. Поэтому, если вы нас сейчас слышите, перезвоните, возьмите эти телефоны. Возможно, эти люди помогут вам своими советами. Я надеюсь, что разговор о незнакомцах и знакомствах мы только начали и будем его продолжать дальше. Конечно, если этого вы захотите. И помните, что вы по-прежнему можете звонить и спрашивать, и предлагать темы передач по телефону 250-0701 по понедельникам, средам и пятницам 6 часов вечера. А мы вас очень любим. И на прощание еще одна замечательная джазовая певица Сара Вон, тоже из 60-х годов, легендарная певица, размышляет о том, а могут ли хотя бы какие-нибудь люди хоть где-нибудь на земле быть по-настоящему счастливы. Make just one someone happy. Make just one heart the heart you seem to one man your everything to pain if you win it. 'Cause